Ампер бежит, сломя голову, к слесарю, чтобы заказать копию инструментов, показанных только что Араго. Нужно скорее установить эти инструменты дома и все эксперименты проделать собственными неумелыми руками. Ведь Ампер — теоретик, он никогда не ставил сложных опытов, у него нет лаборатории, он не может израсходовать ни одного казенного франка на покупку приборов. Пока слесарь делает не слишком-то сложные приборы, Ампер собственными силами сооружает немудрящий лабораторный стол. Два его друга, добровольные помощники Френель и Депре, помогают ему. Небольшой вольтов столб, замкнутый проводом, основной объект изучения Ампера. Он подносит компас то к проводу, то к столбу и сразу же убеждается в том, что стрелка изменяет свое направление и рядом с проводом, и рядом с самим столбом. Стоит цепь разомкнуть, эффект полностью пропадает. К следующему заседанию Академии, 18 сентября, часть приборов еще не была готова, но Ампер решил выступить и рассказать о том, что ему стало ясным, а также о тех приборах, которые он намеревался построить. В протоколе сохранили слова Ампера. «Я описал приборы, которые намереваюсь построить, и среди прочих гальванические, то есть обтекаемые током, спирали и завитки. Я высказал ту мысль, что эти последние должны производить во всех случаях такой же эффект, как магниты. Я свел все магнитные действия к чисто электрическим эффектам». Эти пророческие слова Ампера, выношенные в течение всего лишь одной недели, стали основой его электродинамики, науки, сводящей все магнитные явления к явлениям электрическим. Поражает уверенный тон Ампера. Он высказывает мнение, что спирали и завитки с током должны вести себя как магниты, не проверив это экспериментально. Это говорит о твердой уверенности Ампера в ожидаемом им результате, о том, что основные контуры его учения, сводящего магнетизм именно к замкнутым круговым токам, были ему уже ясны. На следующий день, 19 сентября, Ампер хотел было написать сыну о всех тех догадках, которые мелькали в его мозгу, но отложил перо. Нужно было как можно скорее проверить, будут ли завитки и спирали обнаруживать те же свойства, что и магниты. Однако слабые вольтовые столбы, имевшиеся в распоряжении Ампера, Френеля и Депре, не давали желаемого эффекта. Заявления, сделанные Ампером, грозили остаться неподтвержденными или даже неверными. Уже завтра нужно было бы Амперу выступать с докладом, подтверждающим его теории, а результатов, тех результатов, которые нужны были Амперу, все не было. Окончательный опыт взаимодействия двух токов как магнитов, убедительно говоривший бы о том, что притяжение и отталкивание объясняются только электрическими токами, а магнитные свойства являются лишь следствием их, не удавался. И так это было в воскресенье 24 сентября. А в 4 следующего дня Ампер должен был подняться на трибуну. Завтрашний день представлялся не совсем в розовом свете, однако надежда все же оставалась. Ампер вспомнил, что для университета только что был изготовлен новый большой вольтов столб. Столб оказался на месте, однако начальство, поднятое на ноги в воскресный день по такому поводу, давать столб не желало, видимо, боясь, что вещь будет испорчена в процессе сомнительных экспериментов. Пришлось идти за мастерами, делавшими столб, и при отцах университета заказать еще один такой же, с тем, чтобы мог быть возвращен университету по изготовлении. Только на этих началах Амперу удалось умыкнуть необходимый столб и, как обожаемую невесту, доставить его свою небольшую квартиру на Фоссе де Сент-Виктор. Новый столб был неподражаем. Ток, струившийся по ожившим спиралькам, завиткам —